Глава третья. Тома уснула довольно крепко. Странно, что такое случилось с ней, ведь спала она мало что в неудобной для сна позе, так еще и в присутствии незнакомца. А Тома никогда прежде такого себе не позволяла. Впрочем, никогда прежде ее и не спасали из передряг, тем более не устраивали ей побегов. А может быть, все дело в самом незнакомце? Поверила ли Тамара Головина в то, что перед ней Кирилл Терехов, подчиненный отца? Да, безоговорочно. К тому же Тома не чувствовала опасности в Терехе, скорее наоборот. Потому и уплыла в крепкий сон. Да и нервное напряжение, скопившись за последние дни, дало о себе знать. Толком не спала Тамара всю последнюю неделю, пока готовила план возмездия, а потом пряталась. Ну и ладно, зато отдохнула. А что уж о ней подумал майор Терехов, Томе было плевать. Сонно протерев лицо ладонями, девушка села удобнее. За окном кромешная тьма. Только свет фар от встречных автомобилей вспарывал темноту ночи. В салоне автомобиля Тереха было тепло, уютно и пахло чем-то невероятно приятным. Тома моментально проснулась, украдкой взглянула на подстаканники. Теперь не пустые. Два бумажных стакана, даже плотно закрытые, обалденно пахли крепким кофе. «В сумке бутеры и чай в термосе. В пакете булки. Сказали, свежие». Не отрывая взгляда от дороги и не посмотрев в сторону Томы, проговорил Терех. «А кофе?» — вскинула брови девушка. «А кофе для взрослых дядь!» — усмехнулся майор. Тамара прекрасно понимала, куда клонит майор. Разумеется, для него она в свои 20 — мелкая девчонка. Скорее всего, еще и тупая, избалованная, вечно влипающая в неприятности. Но Тома ведь совсем не такая. Головина нахально протянула руку к стакану с кофе. Вытянув один, обхватила пальцами и сделала один большой глоток бодрящего напитка. «Фу, блин!» — скривилась Тома, проглотив нереально сладкую приторную жидкость. «Сколько здесь сахара! Боже, ну ты и гурман!» «А нечего брать чужого!» — усмехнулся Терехов и настойчиво вытянул из Томкиных пальцев стакан. «Чай в термосе!» «Я кофе хочу!» — возмутилась Тамара. «Похвально, хоти и дальше, а пока пей чай!» — сообщил майор Томе таким голосом, будто разговаривал с неразумным детем. «Я хочу кофе!» Более настойчиво проговорила Тома, а в ответ получила не менее насмешливую ухмылку. Девушка успела перехватить и второй стакан, прежде чем Терехов протянул к нему руку. Бумажная емкость под натиском и женских, и мужских пальцев прогнулась, а содержимое расплескалось. Еще и посреди дороги, будто по волшебству, появилась неприметная яма, причем настолько приличных размеров, что колесо машины угодило прямо в нее. Машину ощутимо тряхнуло. Теплая молочно-кофейная жидкость выплеснулась не только на колени Томы, но и на одежду Тереха. «Вот чего тебе и дальше не спалось!» — рявкнул майор, сверкнув недовольным взором на Тамару. Та сидела краснее от гнева и глядя на свои колени. Джинсы промокли насквозь. И пусть кофе не был горячим, но настолько сладким, что Тома реально ощущала, как сахар, по меньшей мере килограмм, прилипает к коже, почти намертво приклеивает ее к ткани джинсов. «Я не виновата, что ты, майор, зажмотил кофе!» — огрызнулась Тома, пытаясь промокнуть жидкость бумажной салфеткой. «У тебя был целый термос чая! Сдался тебе мой кофе!» — рявкнул Терехов. «Жмот несчастный!» — парировала Тома. А машина к этому времени уже сбросила скорость. Терех съехал на обочину, зло матерясь сквозь зубы, оглядел пострадавшую от кофе футболку. «Придется переодеваться!» — недовольно резюмировал мужчина. «Тебе хорошо. Небось и шмотки в багажнике есть. А мне что делать с этим всем? Разве тебе не говорили, что много сладкого вредно?» — язвила Тома и вышла из машины вслед за водителем. Терех, впечатывая ботинки в землю, протопал к багажнику, поднял крышку. Тома, честное слово, не планировала ни смотреть на майора, ни уж тем более изучать содержимое багажника. Но совершенно случайно Головина смотрела на Кирилла. Хотя было темно, что же можно рассмотреть, когда на мужчину светят лишь задние фонари автомобиля? Ответ на этот вопрос Тома узнала, когда пролетавшая мимо машина осветила фигуру майора. В этот самый момент Терех злой недовольно стягивал с себя мокрую в липких пятнах футболку. Томе хватило пары секунд, чтобы осознать один простой факт. Майор и в одежде шикарно выглядел, а с обнаженным торсом был непозволительно хорош. Тамара Егоровна Головина поняла, что краснеет. И ведь нужно бы отвернуться, сделать вид, что никаких оголенных торсов она не видела. Торсы? Пф, что это? Однако Тома не могла отвести взора. Понимала, что творит еще большую глупость, чем охота на обидчиков подруги. но не могла отвернуться. Кажется, даже забыла, что у самой все колени давно прилипли к джинсам. Или джинсы к коленям. Не суть. А между тем Терех хлопнул дверцей багажника и, насупившись, посмотрел на Тому. Та, наконец, очнулась. «Давай уясним раз и навсегда, Тамара Егоровна», — вкрадчиво проговорил Терех, ловко надевая чистую футболку. «Ты пьешь чай, я пью сладкий кофе». «Еще чего», — фыркнула девушка. «Отлично, тогда чистые шмотки не получишь», — пожал плечом Терехов. Тома уже открыла рот, чтобы высказать этому пещерному дикарю все, что она о нем думает. Всю правду, с матами, без цензуры. Но вовремя закрыла рот. Ехать до отцовской дачи в липкой одежде не хотелось. Да и кофе. Ну что она, без кофе умрет, что ли? «Твоя взяла, Терех», — прищурилась Тома. Майор усмехнулся, будто говоря, что он и не сомневался ни разу, кто именно выйдет победителем из этого небольшого конфликта. А Тома... Ну, дочка полковника решила, что у нее еще будет время поквитаться и за кофе, и за липкие шмотки. В конце концов, Тома ведь должна чем-то заниматься следующие 3 недели. Тереху категорически не нравилась одна вещь. Нет, все шло по плану, хвоста не было. На заправке, когда покупал кофе, майор убедился, что все чисто, да и подопечная вела себя примерно. Спала почти всю дорогу. И лучше бы она и дальше спала. Так нет, проснулась. И тогда Кир понял, что конкретно его беспокоит. Его реакция на Тому Головину слишком бурная, бунтарская, опасная. Спящая и молчащая девчонка не причиняла неудобств, кроме одного, пусть и весьма ощутимого, физического. Однако с этим дискомфортом Кир мог справиться, мысленно отстранившись и сосредоточившись на вождении. Но как только Тамара проснулась и начала спорить, Кир будто слетел с катушек. И чего взъелся на нее? Дочка бати не виновата же в том, что ей от природы досталась хорошенькая личика и убойная фигурка. Даже волосы и те идеальные. И глаза, как их сразу рассмотрел. Был бы у девчонки еще и характер помягче, майор бы точно не устоял, а так ни за что не поведется на малышку. «Вкусный бутер, сам ваял», — подала голос Тома. Кир усмехнулся. Ну, в свои 32 он умудрился таки освоить приготовление бутербродов и яичницы. Впрочем, справедливости ради стоит признаться. Другие блюда он даже и не пытался готовить. Но, конечно же, об этом Терех не собирался признаваться Томе. «Лопай, лопай, равняй шею с попой», — негромко ответил Кир. «Да вы, товарищ майор, хам!» С набитым ртом возмутилась девушка, а Терех бросил на спутницу насмешливый взгляд. Зря, конечно, посмотрел. Мог бы и дальше пялиться на дорогу. А теперь управлять тачкой стало еще сложнее, потому что плотная ткань брюк с удвоенной силой принялась давить на самый чувствительный орган грозного майора. Тома ела с таким аппетитом, что и у Кира появился адский голод. И не только гастрономический. Все дело в Головиной. Хотя нет, не в ней. Все дело в том, что последнюю неделю Терехов провел в госпитале. Да и не помнил уже, когда расслаблялся в последний раз. И неудивительно, что здоровый организм Тереха среагировал на красивую женщину. Просто именно сейчас все воспринимается как-то острее. Кир даже нахмурился, вспоминая, чем именно его пичкали врачи в больнице. Да, определенно что-то стимулирующее, иначе с чего Киру так реагировать, глядя на то, как девчонка всего лишь ест чертов бутерброд? «Хам и быдло», — продолжала говорить Тома. «Но бутерброд зачетный. Так и быть, все время моей ссылки готовить будешь ты, майор». «Какая добрая у полковника доча», — усмехнулся Кир, словно размышляя над словами девушки. «Разумеется. Кстати, твою порцию я тоже съем», — заявила Тома. «А ты вон, грызи булки, любитель сладкого». Терех собирался возмутиться. Действительно, уже даже открыл рот, чтобы заявить права на бутерброд, созданный специально для себя любимого. Однако после слов Тамары о булках... Перед мысленным взором майора совершенно неожиданно мелькнули совсем не сдобные шедевры кулинарии, а весьма аппетитная попа Томы Головиной. И ведь Кир прекрасно рассмотрел изгибы в черных простых трусиках, когда девчонка переодевалась на заднем сиденье. Рассмотрел и ощутил себя сопливым пацаном в период полового созревания. Оттого и бесился, наверное. Но Томка хороша, да, чертовски хороша. Кирилл, как и велели, вцепился зубами в мягкую сладкую булочку. С кофе в самый раз. Не так полезно, как бутерброд с ветчиной, сыром и зеленью, но тоже сойдет. А между тем девушка прикончила запасы Терехова. Выпила 2 походных чашки чая, не забывая морщиться и красноречиво смотреть на стакан в руке Кира. «Что? Не дам я тебе кофе. Я в него плюнул!» — оскалился Терех. Тамара хмыкнула, но промолчала. Убрав пустые пакеты и термос в рюкзак, девушка устроилась в кресле поудобнее. Кирилл решил, что подопечная вновь уснет. А что, вполне приемлемый выход. Тома спит, Кир бодрствует и старается делать вид, что в машине один. Не исключено, что буйный организм Терехова угомонится. Но нет. Тома, взглянув на Тереха изучающим взглядом, проговорила. «Итак, товарищ майор, тебя отец выбрал в мои охранники. И как тебе новая должность? Готов нянчиться с неразумной деточкой?» Кирилл повернул голову. От него не укрылся дерзкий и коварный взгляд девчонки. И с каждой секундой Терехов все больше убеждался в том, что с Тамарой Головиной не все так просто. Вернее, все совсем непросто. Увидев нужный указатель, Кир облегченно выдохнул. А ведь он думал, что будет гораздо легче, когда его попутчица уснет. Ага, как же. Тома провалилась в сон часа два назад. И так сладко сопела, вздыхала, выглядела настолько трогательной, милой и беззащитной, что в грозном и неунывающем майоре Терехове проснулись все ненужные сейчас инстинкты. И защитника, и охотника, и, мать его, мачо. Приходилось напоминать себе, что Тамара Головина его задание. Дочь полковника, подопечная, девушка, за которую он сам отвечает головой и прочими органами. Но нет. Организм живо откликался на каждый вздох, каждое движение Томы. К концу поездки Тереху уже начало казаться, что он улавливает аромат малышки. Бред же! Лютый и дикий бред! Кирюха же не волчара какой-нибудь, а обычный человек. Не способен он чуять чей-то запах, словно ищейка. «Уже приехали?» И голос у Томы звучал настолько соблазнительно с нотками хрипотцы, что Терех крепче вцепился в руль. «Нет, его как-то странно ведет на дочке полковника. Ненормально как-то. Не должно такого быть». Но Кира вело. Натуральным образом. «Да, заскочим за продуктами. Вряд ли у бати забит холодильник едой», — ответил Кир, а сам скривился от того, что сипит. Тома вскинула голову. Едва заметно нахмурилась. Кир на секунду подвис, впитывая эмоции, промелькнувшие на лице девушки. И с толикой восхищения подумал о том, насколько живая эта девчонка. Яркая, эмоциональная, обжигающая. «И в аптеку. У тебя с голосом что-то», — предложила Тамара и отвернулась. Кир едва удержался, чтобы не ляпнуть, что в аптеке ему кроме резинок покупать ничего не нужно. Промолчал. «Пройдет», — хмыкнул Терехов и сбросил скорость. На горизонте показался небольшой супермаркет. Дальше, ближе к даче полковника, приличных магазинов нет, потому придется затариваться здесь. «Оставайся в тачке, я быстро», — скомандовал Кирилл. «Ну, конечно». Весьма ожидаемо фыркнула Головина. «Ноги разо мной, и потом. Вдруг ты купишь что-то не то? Булок своих или сахара мешок? Нет, товарищ майор, на тебя надежды нет. Кто бы сомневался?» Вздохнул Терехов, провожая девушку взглядом. Та шла впереди, а Киру казалось, что девичьи бедра выписывают невообразимо крышесносные фигуры. Такие, что состояние возбуждения и напряжения в трусах достигло предела. «Ну давай, Терех, спусти еще прямо здесь!» Хмуро процедил Кир под нос, хлопнув дверью тачки, и двинулся следом за Тамарой. Кирилл послушно катил тележку, а Тома складывала в нее продукты. Покупки вырастали в приличную гору, а Тереху было плевать. Чего и сколько девчонка набросает в корзину. Да пусть хоть ведь магазин скупит, только бы не смотрела в его сторону. Потому что бесила. И с чуваком из хлебного отдела она вдруг решила мило поворковать. И мяснику поулыбалась так, что тот впихнул ей мясо с такой скидкой, считай, даром. И на кассе... Нет, ну схерали кассиры мужики. Вот конкретно Киру никогда мужики-кассиры не попадались. Либо юные девицы, либо барышни в годах. Словом, Терехов медленно закипал, когда расплачивался на кассе, и после загружая продукты в багажник. А Тома, хороша, улыбалась, демонстрируя ямочки на щеках и белоснежные зубки. «До встречи!» — скалился кассир, глядя на девчонку. «Угу, и тебе не хворать!» На прощание зыркнул Кир так, что сотрудник магазина стал улыбаться чуть меньше. Зато Тома цвела. «Ты не выспался, что ли?» Нахмурилась девушка, когда Кир швырял пакеты в багажник. «Эй, с яйцами поаккуратнее!» Кир беззвучно выматерился. «Нет, оно, конечно, правильно. С яйцами нужно обращаться крайне осторожно. Особенно с теми, что зудят в тереховских трусах. Лезь в тачку и рот закрой!» — рявкнул Кирилл. «Иначе что?» — прищурилась девушка. Кир с силой хлопнул крышкой багажника. «Ох, он бы с превеликим удовольствием осуществил бы какое-нибудь наказание!» У него в голове мгновенно вырос целый список, длиною с километр, не меньше. Он бы столько всего провернул с Томкой. Но это в мыслях. А в реальности Тереху ничего не оставалось, кроме как молча сесть в машину, убедиться, что девчонка пристегнулась, и рвануть тачку с места. Чем быстрее они окажутся на даче Головина, тем быстрее Кир запрется в душе, пусть и минут на 10 всего. Пожалуй, ему хватит, чтобы сбросить напряжение. Да и контрастный душ должен помочь. В крайнем случае Терех воспользуется небольшим спортзалом полковника. Поколотит грушу. Ну или побегает. Заодно изучит периметр. Нужное же дело. Главное, чтобы в это время Тома торчала в своей комнате и не попадалась Терехову на глаза.